Между этой группой и камином, на котором между двумя прекрасными канделябрами находились столовые часы, стояла мягкая оттаманка. Перед оттаманкой стоял стол, покрытый богато вышитой скатертью, на котором королева, по возвращении в будуар, любила находить шампанское, фрукты и разные лакомства. Остальное убранство восхитительной комнаты осталось прежним. У стены возле портьеры, отделявшей будуар от спальни, стоял хрустальный туалет с позолотой, и перед ним ее кресло. Между диванами стояли все те же маленькие мраморные столики. Изабелла была восхитительно хороша. В атласном платье с серой туникой, подобранной розами, которая при таком великолепном освещении казалась серебристой. Мантилья, прикрепленная к плечам бантами, не спадая, показывала ее роскошный бюст во всей его красоте. Из-под широких рукавов виднелись круглые, полные руки. На шее Изабеллы было бриллиантовое ожерелье, а в ее густых черных волосах сияла диадема в виде короны. Она встала перед хрустальным зеркалом и убедилась, что так соблазнительно хороша, как того всегда желала. С веером в руке подошла она к столу, на котором были зажжены бра. Только что она хотела опуститься на оттаманку, как отворилась дверь, оставшаяся на этот раз незапертую. Изабелла нагнулась немного за колонну, подле которой стояли амуры с вазой, и увидела Марфори. «Здравствуйте, господин генерал-интендант», — сказала королева. «Я уже ждала вас». Марфори поклонился и прижал протянутую ему руку к губам. «Милостивая королева моя!» — прошептал Дон и так многозначительно посмотрел на ее величество, что она невольно опустила глаза. «Я просила вас сюда, Дон Марфори, чтобы сообщить вам очень важное дело, что снова послужит вам доказательством, насколько велико наше доверие к вам. К сожалению, в моем супруге я не имею энергичного советника, а герцог Валенсии — превосходный министр, но не сочувственно относится к действиям женщины. Вы понимаете меня, господин генерал-интендант?» — продолжала королева, опускаясь на мягкую оттаманку. «Потрудитесь налить мне в бокал шампанского, и затем извольте сесть». Марфори исполнил все, что приказала ему королева. Он ловко откупорил бутылку, передал Изабелле прекрасный шипучий напиток и, по ее желанию, налил и себе бокал. «Дорогой Дон», — начала Изабелла, играя в это время своим веером и как бы не замечая взоров Марфори, — «я должна поговорить с вами о семейных делах, так как в это короткое время вы стали мне необходимы. Герцог Джирдженти, который был представлен инфантом Генри Куэсом, точно так, любезный, молодой герцог признался мне, что горячо полюбил инфанту Марию. Хотя он не принадлежит к царствующему дому, я все-таки дала бы согласие на брак герцога с инфантой, так как ей минуло уже 15 лет, если бы только меня одно не смущало». Королева кокетливо опустила свои голубые глаза. «Что же это такое, ваше величество?» «Я сама это испытала, и потому очень хорошо знаю. Мне кажется, инфанта вовсе не любит герцога, потому что весь сегодняшний вечер она очень любезно говорила с графом Теба и не удостоила ни одним ласковым словом герцога, который все время не спускал с нее глаз». «Не любит?» — спросил Марфори с усмешкой, и в голосе его слышалось что-то грубое. «О, ваше величество! Об этом не стоит беспокоиться.